Я прекрасно слышу, как они разговаривают. Только видеть ничего не вижу. Мои глаза, наверное, закрыты. Только вместо темноты я все глубже и глубже погружаюсь в бледновато-серую бездну. Затем вдруг из этой бездны выскакивает нечто. Нечто серое, постепенно увеличивающееся и, наконец, приобретающее очертания лица. «Он пришел в себя!» Скрежет прекращается. Кто-то еще нагибается и смотрит на меня. Теперь этот кто-то машет чем-то у меня над лицом. Через секунду я понимаю, что это рука. Так, ясно. Глаза открыты, но, видимо, он все еще без сознания. Вот это точно. Он прав. Мои глаза открыты. Серая бездна — это потолок гостиной Мэрили Хорт. Я пытаюсь вращать глазами, чтобы осмотреться вокруг. Только они не двигаются. Тогда я пробую моргнуть. Ничего. Я словно заморожен. Рука, что секунды ранее размахивала над моим лицом, теперь легонько бьет меня по щекам. Похоже, он того. В поле зрения возникает третье лицо. Два предыдущих мне совершенно незнакомы. Но вот это-то я знаю прекрасно. Дейл Эдвард Хорт. «Не хочу сомневаться в вашей компетентности, но вы действительно уверены, что он не притворяется?» Кто-то вскидывает руку с металлическим инструментом у меня над лицом. Теперь я вижу, чем они вооружились. Это длинный тонкий стилет с радугой, поигрывающей на его прекрасно отточенном лезвии. Лезвие низко зависает над моими глазами, практически заслоняя серый потолок. «Я бы сказал да». Я бы предпочел убедиться в этом более тщательно. Лезвие вонзается в мою щеку, и я слышу слабоватый характерный звук, звук разрезания металлом человеческих тканей. Это сопровождается каким-то слабым подтягиванием в моем лице. Никакой боли, только привкус железа моей мертвой крови где-то у корня языка. Видите, он ушел в мир иной. Очень хорошо. Вновь стилет зависает над моим лицом, на этот раз его лезвие темно-красное от крови. Затем платок, лезвие, рука и два лица исчезают из поля моего зрения. Остается только Хорт, нависая надо мной, всматриваясь в мое лицо, убеждаясь, что жизнь покинула меня. Он смотрит на бесценную каплю моей крови на щеке, растирает ее между большим и указательным пальцами и принюхивается к ней. «Подумать только!» А затем, пожав плечами и вытерев о меня пальцы, из виду исчезает и он. Мне бы понравилось больше, если бы я почувствовал, как лезвие пронзило мою щеку. Это убедило бы меня, что я все еще жив, что внешний мир еще имеет кое-какие права на меня. Только я ничего не почувствовал. Словно больной, которого накачали новокаином, полностью обездвижили и вырубили все чувства. Однако так... Только снаружи. Внутри же совсем другое дело. Изнутри мое тело ощущается неким огромным котлом, в котором бурлит что-то липкое и вязкое. То, что, как мне кажется, всеми путями пытается проникнуть в кости в надежде отыскать хоть какие-то остатки крови. Кто-то тянет меня за руку, и моя голова слегка смещается влево. Я не могу сфокусировать глаза, однако мне удается заметить двух мужчин. Один из них встал на мое запястье коленом, пришпиливая его тем самым к полу. Другой сидит на коленях, прямо напротив него, на ковре у чего-то, сваленного в кучу. Это девочка. Он берет что-то с пола и принимается за руку девочки. Вновь раздается скрежет металла по металлу. Они пытаются снять наручник с запястья Аманды. Над ними нависает Хорт, стараясь проконтролировать каждое их действие. «Не пораньте ее!» «Я же сказал, что было бы быстрее, если бы мы просто отсекли ему кисть!» «Нет!» «Да он же давно нас покинул! А если еще нет, то, судя по его успехам, очень скоро!» «Нет, он нам еще нужен! Такие суровые методы здесь ни к чему!» «Хорошо!» «Ты покойник, если они причинят ей вред, Дейл!» Хорт поворачивается к противоположному углу комнаты, где сидит его жена. «Ты что-то сказала, дорогая?» «Я убью тебя». «Думаю, самое время заверить тебя, что эти джентльмены не сделают ей ничего плохого». «Убью тебя». Ее слова уносятся куда-то вдаль. «Почему бы не выпить еще немного, жена?» Теперь я наблюдаю за человеком с пилой в руках. Он же минутой ранее орудовал стилетом. Его движения точны, резки, и он работает пилой с какой-то неестественной быстротой. Мое обоняние практически сошло на нет. Я не могу почувствовать его запах, но характер его движений выдает в нем зараженного вирусом. Он вполне может оказаться мелким бандитом, которого где-то откопал Хорт. Да только лицо его кажется мне знакомым. Дорогой черный костюм, старомодная стрижка, аккуратно завязанный галстук. Одним словом, агент коалиции. Один из подданных Предо, которого тот одолжил Хорду. Другой же, вылитый охранник банка. Этот, значит, из личного состава Хорда. С еле слышным звоном цепь, скрепляющая наручники, распадается надвое. Агент Предо откладывает пилу в сторону, снимает наручник запястья Аманды и собирается поднять девочку. Хорд кладет ему руку на плечо. «Я сделаю это сам!» Агент и неуклюжий громила стремительно расступаются, а Хорд, подсунув руки под спину и ноги дочери, поднимает ее с пола. Теперь мне видна лишь нижняя часть его туловища. Однако на полу, там, где кончается ковер, я вижу, как тень от головы Хорда склонилась над лицом девочки. Он начал медленно ее покачивать. «Ты опять дома! Опять дома, моя дорогая!» В противоположном углу комнаты слышен звон разбившегося стакана. Тень Хорда поворачивается на шум. «Будь осторожна, жена! Ты можешь пораниться!» «Что ты с ней сделал?» «Дал ей немного снотворного, любимая. Ты же видела, в каком состоянии она была. Вылитая истеричка. Ей нужно поспать после такого тяжелого испытания. Представь себе, какой шок она, должно быть, испытала от общения с этой грязью». Это он намекает на меня. «Это не так». Он раскачивает девочку из стороны в сторону. «Да, любимая, это так. Он тащил ее по улицам. Он. Тот, кого ты наняла, чтобы найти ее. «Я?» «Странное совпадение, не так ли? Если не считать того, что это не было совпадением. Правда, любимая?» «Дейл, о чем ты?» «Очень умно, дорогая, очень. Нанять того же человека, которому ты заплатила за похищение дочери, чтобы потом он ее нашел. «Это не так». Теперь он разыгрывает перед присутствующими свое шоу, репетицию того, что несколько дней спустя выйдет на суд более широкой аудитории. Замечательно. Ничего лучше для меня и придумать нельзя. Так я хоть отвлекусь от собственного неистового зверя, который теперь гложет мои кости. Да, сейчас я расскажу тебе, как все произошло на самом деле. Как же наивно было с моей стороны не догадаться об этом, когда я лично встречался с ним. Убью тебя. Мэрили разбивает что-то еще. «Джентльмены, был бы признателен, если бы вы не дали моей жене навредить себе». Какие-то стремительные движения, небольшая потасовка, и все замирает. «Пожалуйста, только не причиняйте ей вреда. Был бы признателен, если бы вы вкололи ей половину ампулы вещества, которым я успокоил свою дочь. Новый шприц вы найдете в кейсе. Внутримышечного будет достаточно». «Нет! Пошли к черту! Нет!» Она громко вопит. Тем временем Хорт мило воркует над дочерью. А я провожу время в ужасных предсмертных агониях. Внезапно Мэрили затихает. «Так лучше, не правда ли? Самое смешное то, что я подозревал тебя в измене с этим рваньем, которое ты наняла. Правду я заподозрил только тогда, когда мои люди, которых я направил по твоему следу, рассказали мне о твоей встрече с Добсом. Полагаю, ты заплатила ему за то, чтобы он как-то пристроил твоего вонючего любовника. Что же произошло дальше? А, да! Наверное, он отказался и принялся шантажировать тебя». Мэрили тихо вздыхает на диване. «Нет, не отвечай. Просто расслабься. Значит, шантаж. Иначе зачем бы тебе понадобилось убивать его?» Я стараюсь как можно сильнее сконцентрироваться на истории, которую собирает вокруг всех нас Хорт. Вокруг своей жены, меня, Добса, пытаясь все время оставаться на шаг впереди, предвидеть возможные промахи, увидеть, как все будет смотреться в готовом виде. Его жена и я замешаны в сговоре о похищении девочки. Его жена — убийца Добса. Я изо всех сил пытаюсь представить, как Хорт уладит остальные несоответствия, как соберет свою мозаику. Это кажется мне довольно проблематичным. И это здорово меня отвлекает. Здорово. Но не настолько сильно. Боль все нарастает. Трагедия. Настоящая трагедия в том, что я не смог спасти тебя от самой себя. Трагедия в том, что, несмотря на все твои попытки забрать у меня дочь, я продолжал любить тебя и старался уберечь тебя от твоих собственных слабостей. Но было слишком поздно. Слишком поздно, потому что ты уже совершил это ужасное убийство руками своего новоиспеченного любовника. Боль затмевает все вокруг. Как хорошо, что я вспомнил об укрытии, в котором Аманда пряталась прошлым летом. И как неумно со стороны твоего кавалера было использовать в качестве убежища место, где он недавно совершил еще несколько убийств. Устроил настоящую резню. Скажи, кому пришло бы в голову посмотреть, обследовать это место? Как ужасно все это! Глупец. Я и не знал прежде, что такое настоящая боль. Слава богу, что мы вовремя подоспели и спасли Аманду от еще большего вреда, который он мог бы ей причинить. Кажется, я открыл новую разновидность боли. Так вот, почему вы ссорились. Потому что он дурно с ней обращался? Мне хочется в это верить. Мне хочется верить в то, что твои материнские инстинкты в конце концов возобладали, и ты предприняла безнадежную попытку спасти нашу маленькую девочку. Как же смело ты вела себя, борясь с ним, как ужасно он поступил с тобой, воткнув иглу в твою руку и сделав тебя совершенно беспомощной. Боль. Лишь только боль. Она живет. Беспомощной, чтобы спасти свою дочь. Ты видела, как он касался ее, и делал это прямо на твоих глазах. Беззащитная перед ним, когда он, наконец, переключил свое внимание на тебя. Как ужасающе закончился для тебя тот вечер. Если бы только мы приехали немного раньше, мы бы не просто отомстили этому подонку за тебя и нашу маленькую девочку, но спасли бы и тебя. Она дышит. Ну, а сейчас все уже кончено. Все кончено. Возможно, твое сердце успокоится, зная, что твоя дочь теперь в безопасности, дома, в руках ее любящего отца. Боль поселилась в моем теле. Слышен хрип, неровные шаги, спотыкание Мэрили, надвигающиеся на мужа и норовящие вцепиться ему прямо в лицо. Между ними возникает агент, отталкивает женщину от Хорда и валит на пол. Хорд снисходительно кивает, будто он предвидел ее реакцию на его отвратительную историю. «Переверните ее!» Агент хватает ее за талию, пока Хорт осторожно опускает девочку в кресло. «Оголите шею!» Агент сметает волосы с шеи Мэрили и оттягивает воротник ее блузки вниз. Хорт куда-то удаляется, а затем вновь появляется с черным кейсом с закругленными углами. Присев на корточки, он тычет им прямо в лицо Мэрили и открывает его, словно шкатулку с драгоценностями. «Я закончил!» Она обреченно стонет. Он вынимает что-то бело-розовое из кейса. «Я даже уже кое-что попробовал». Он отставляет кейс в сторону. «Дважды». Он поднимает это что-то, зажатое между его большим и средним пальцами. «В первый раз на Уидни. Можно сказать, это была персональная разработка». Он кладет бело-розовое нечто себе на ладонь. «А во второй раз совершенно случайно, в центре города на каком-то оборванце». Что-то бело-розовое внезапно раскрывается прямо на ладони Хорда, словно диковинная ракушка. «Пришло время для очередного испытания. На этот раз, думаю, дозу можно значительно увеличить». Он подносит свое изобретение к лицу, широко раскрывает рот и кладет его внутрь. Затем он силой хлопает челюстью, плотно стискивая зубы. Мэрили принимается неистово вертеть головой из стороны в сторону. «Держите ее крепче!» Агент придавливает ее голову к полу. Хорт наклоняется к шее своей жены, его рот максимально раскрыт, мышцы и сухожилия его собственной шеи напряжены до предела. Он склоняется все ниже и ниже и кусает ее. «Я нашел носителя. только уже не могу его обезвредить. Я стал самой болью. Меня мягко окутывает спасительный черный туман. Я мертв. Теперь я могу спокойно пройтись по закоулкам своей памяти, вспоминая прожитую жизнь. Помню, каким маленьким и беззащитным я чувствовал себя в доме моих родителей. И как они пользовались моей беспомощностью, отец и мать. Помню темноту и избивающие меня руки. Помню ремни, хлещущие меня. Помню ужасные шрамы на теле, излеченные годами спустя, когда во мне уже поселился вирус. Шрамы находили у меня добросердечные преподаватели. Помню, как отец и мать отчаянно вырывались из рук полицейских. Это все, что осталось у меня от родителей. Затем появились другие. Со мной никто больше года так и не продержался. Гены давали себя знать. Помню улицу, где я преподавал остальным детям те же уроки, которым учили меня с детства мои биологические родители. Избиение руками, ремнем. Помню страх в чьих-то глазах и то, как уверенно я себя от этого чувствовал. Я помню, как несся по улицам, непреклонный предводитель своего маленького племени. Затем меня заразили. Беспомощность и страх вернулись в мою обитель. В моей жизни появились Терри, общество и кое-что определенно неизведанное. Стимул к жизни. И годы работы и обучения урокам выживания в этом мире. Затем ко мне пришло осознание факта, что я превратился в любимую игрушку Терри. Его непобедимое и безотказное оружие, необходимое всякий раз, когда требовалось кому-то преподать урок. Когда кто-то допускал ошибку, недопустимую в делах с Терри. Помню, в один прекрасный день проснулся с острым нежеланием впредь работать любимой шестеркой Терри. С того момента начался период моего отшельничества. Время от времени, перемежающийся с грязными заданиями от коалиций и общества. На них я работал лишь от безвыходности, мне как-то надо было поддерживать свое существование. Затем в мою жизнь вошла Иви. Помню, как она шептала мне на ухо о своих чувствах, лежа со мной в наглухо зашторенной спальне, пока за окном люди жарились на солнце пёке. А мне всегда приходилось ей лгать. Ей и всем остальным. Ложь. О том, кто я есть, чем я занимаюсь. Почему целыми днями скрываюсь в темных стенах моей квартиры и выхожу на люди только после захода солнца. Ложь. Я никогда не мог признаться ей в том, что действительно лежит у меня на сердце. Затем пришли тщательные попытки спастись от одиночества. Прошло несколько лет. Я чувствовал, что все плотнее и плотнее к чему-то подхожу. Все ближе и ближе с каждым шагом. Помню, как все последние годы приходилось балансировать между Иви и работой. Это казалось мне невыносимым. Мне вспоминается Уидни Вейл. Почти человеческий взгляд глаз, когда я выхватил нож у нее из руки. Почти человеческий вздох, когда я вонзил его ей в шею. А вот и лепроси. Поистине страшный укус на шее. И почти сразу запах гниения и разложения. Потом фотография девочки. Она где-то совсем одна и беззащитна. Ее мать, вплотную прижавшаяся ко мне грудью и целующая меня в уголок губ. Филипп, что-то бормочущий мне над трупом задушенного Добса. Дэниел, просящий помочь удержать брыкающееся тело Джорджа на бамбуковом полу, когда его уже вырвало жизнью на этот самый пол, и он уже навсегда покинул нас. И, конечно же, Дейл Хорт, заносчивый и жестокий, обладатель огромного опыта в насилии и чем-то более опасным, от которого еще не создано спасение. Рука Аманды, прикованная к моей. Наши руки, покрытые старой футболкой на заднем сиденье такси. Совсем близко. Закипающая кислота в моих венах. Запах пустоты. Того, что непременно должно быть, но чего все же нет. Того, что, вопреки всем его словам, не может существовать. А теперь подвал заброшенной школы. Ужасающее преступление, о котором никто никогда не узнает. кроме меня. Крики. Крики людей. Крики того, кого я уже хорошо знаю. Нет, я не мертв. Не мертв. Но и не жив. Подвал школы, освещаемый шипящим походным фонарем. Мэрли визжит. На это есть причины. «Возьми презерватив!» «Терпеть их не могу!» «Для чего я тебе его дал? Быстро надевай!» «Нахрена? С ним ничего не чувствуешь!» «Но и не оставишь следов своего семени!» «Хорошо! Мы, конечно, можем позволить себе определенную степень противоречий в оставляемых нами уликах, только не надо становиться нахальными и дерзкими в данной ситуации. От этого зависит исход всего нашего плана». «Хорошо, я понял», — громила Хорда, раскрывает презерватив. Он опускается на колени рядом с Мэрили. Его штаны и трусы спущены. Он с трудом пытается натянуть презерватив на свое почти безжизненное достоинство. Мэрили лежит на животе. Юбка наполовину порвана, трусы болтаются в районе лодыжек. Она связана, во рту торчит кляп. И, несмотря на дозу успокоительного, она отчаянно визжит и дергается. Это бактерии принялись с энтузиазмом орудовать в ее теле. Крики прорезают все помещение. Она пытается стянуть ремень, связывающий запястье. Меня бросили на кучу сломанных парт. Оставили здесь до поры до времени. Однако скоро они разделаются и со мной. Точнее, с моим телом. Сразу после того, как Хорд закончит с женой и дочерью. Хорд совсем голый стоит на картонной лежанке, где не так давно изнасиловал Уитни Вейл, изнасиловал мертвеца. Его дочь мирно посапывает у его ног. Ее кроссовки и носки сняты и аккуратно уложены в стороне. Он наблюдает за тем, как его громила натягивает презерватив, стаскивает трусы с лодыжек Мэрили и устраивается между ее ног. «Подожди!» Тот вопросительно смотрит на хозяина, придерживая рукой достоинства. «А что?» «Поверни ее голову! Хочу, чтобы она увидела это. И смотри, не коснись ее зубов». Громила кивает головой, хватает своей лапой Мэрили за волосы и поворачивает ее лицом в сторону мужа. Хорт не по годам строен. Его мышцы и сухожилия напряжены. Волосы почти покрыла седина. Он встает на колени рядом с Амандой. Его член в полной готовности. Он расстегивает пуговицу на джинсах дочери и раскрывает молнию. «Самообладание — это добродетель, жена. Сколько раз я мог повторять тебе? Каждый раз, как ты заводила роман на стороне с одним из своих грязных ублюдков, я предупреждал, что твоя неспособность сдерживать свои аппетиты и слабость рано или поздно убьют тебя. Или заставят дорого поплатиться. Или и то, и другое». Он медленно расстегивает молнию и секунду глядит на виднеющийся треугольник белых трусов Аманды. Постоянное потакание своим слабостям лишает воли, равно как и потакание страстям. Самообладание и усилия воли не просто делают человека сильным, но и обостряют его желания. Сунув указательные пальцы за пояс джинсов, он начинает медленно стягивать их с худых бедер дочери. Самообладание позволяет человеку погружаться в мир своих фантазий и прокручивать сотни сценариев, в которых самые страстные и порочные его желания могут воплотиться. Самообладание также предоставляет человеку уйму времени подготовить все необходимое и дождаться подходящих обстоятельств, когда самый дерзкий из сценариев превратится в реальность. Стянув джинсы, Хорт аккуратно складывает их на кроссовки и носки, что лежат в стороне. «Если ты оглянешься назад, в прошлое нашей семьи, то непременно увидишь, что полное отсутствие твоего самообладания, но полнейшее и избыточное присутствие моей сдержанности привели тебя в состояние, в котором ты сейчас находишься, а меня — на позиции победителя». Он осторожно проводит пальцем по поясу белых хлопковых трусиков своей дочери и кивает головой. «Теперь можешь начинать. Только смотри, чтобы ее голова была повернута на меня». Громила кряхтит и пытается всунуть свое безжизненное достоинство в Мэрили, одной рукой придавливая ее голову к картонке, чтобы она не смогла отвернуться от мужа. Хорт принимается медленно стаскивать трусы с Аманды. Я закрываю глаза. Стоп. Я могу закрыть глаза. Я чувствую свое тело. И боль полностью покинула меня. Я открываю глаза. Эй! Никто не слышит. Эй! На этот раз мне удается привлечь внимание. Громила замирает с пучком волос Мэрили в одной руке и своим достоинством в другой. То же самое и с Хордом. Его руки с трусиками Аманды застывают где-то в районе ее колен. Они оба оборачиваются на меня, туда, где я лежу в куче мусора и обломков парт. «Прекратите это!» Хорд поджимает губы. «Он не умер?» «Это так и было!» На меня накидывается агент, возникший прямо передо мной неизвестно откуда. Он хватает меня за горло и пинает ногами прямо по куче обломков у стены. Деревянные столешницы разлетаются в щепки. Секунду спустя агент прижимает меня к стене. Его пальцы впиваются мне в горло. Хорд вскидывает руку. «Не убей его! Он мне еще нужен!» Агент не сводит с меня глаз. «Я знаю! Он очень силен. Преду никогда не обижают их кровью. Их запасы никогда не иссякают, пока они не облажаются», — так говорит Терри. После секретариата коалиции высокопоставленные агенты, к которым относится мой нынешний «приятель», следующие по объемам потребления крови. Они выпивают не одну, не две и не три пинты в день, а намного больше. Сколько — этого не знает никто, даже они сами. Их аппетиты с каждым разом все повышаются. Ни о каком самообладании здесь не может быть и речи. Сам Брэдо предпочитает всегда держать себя в форме. Не берет лишнего, но и на себе не экономит. Однако агенты — его единственное оружие, всегда должны пребывать в полной готовности. Я за всю свою бытность вампиром, наверное, не выпил столько крови, сколько они выпивают в год. Этот агент очень силен, натренирован и обладает большим опытом в использовании вампирских способностей. Только ненадолго я в его власти. Мое сердце бешено стучит. Вот-вот оно и вовсе разорвется, и я буду свободен. Но сначала оно останавливается. Смерть. Она действительно пришла за мной. Хорошо. Очень хорошо. Я был полным ничтожеством в этой жизни. Из меня не вышло примерного ребенка, радикального революционера, любовника и даже просто хорошего человека. Единственный успех постиг меня на поприще вышибалы и время от времени телохранителя, защищавшего жизни еще больших ничтожеств, чем я. Да и черт с этим. Меньше всего на свете я мечтал стать одним из агентов. На самом деле, моя жизнь кончилась уже давным-давно. Но по каким-то причинам я не переместился ни в рай, ни в ад. А может, все-таки переместился, но так этого и не понял. Мое сердце заходится в бешеном маниакальном ритме. Еще не все кончено. Жизнь продолжается. Черт! Мир вокруг меня дрожит и вибрирует на частотах ниже моего восприятия. Меня охватывает чувство хаоса и неминуемой гибели. Это продолжается всего секунду, и вдруг страх уходит. Все возвращается на свои места. Я снова ощущаю подвал и самого себя в нем. Трещины в бетонных стенах, удушающий запах экскрементов и летних благоуханий. Чистые, прекрасно различимые звуки — крики Мэрили, дыхание Аманды, мой собственный язык, почти запавший мне в глотку, морщинки и трещинки на руках, сдавливающих мне горло. Сердце неистово колотится, норовя вырваться из груди. Но все это — трещины в стенах, запах дерьма и французского мыла Хорда, крики и дыхание, ощущение моего собственного языка и незнакомый мне рисунок этих нечеловеческих рук — ничто по сравнению с агрессивным голодом, пронизывающим все мое естество. Я хватаюсь за запястье агента и тут же ощущаю, как от моих движений колышется мир. Его вновь охватила дрожь, все мелькает передо мной, все предметы и люди — лишь яркие световые вспышки. Запястье агента куда-то исчезает. Нет, слишком быстро. Я двигаюсь слишком быстро. Я пытаюсь вдохнуть, но осознаю, что и так дышу. Моя грудь бешено вздымается и опускается, легкие неистово качают воздух, чтобы поспевать за бешеным ритмом сердца. Секунду-другую Я ожидаю его разрыва от неимоверного давления на горло. Но его не происходит. Агент застыл. Он испуган скоростью моих движений, не понимая, что происходит. На этот раз я пытаюсь действовать медленнее. Хватаю его руку и отрываю ее от своего горла. Он оседает на колени и ожидает моих следующих действий. Изящный стилет падает на землю. Но сейчас не время им заниматься. Что мне с него? Кровь, текущая в его жилах, не утолит моего голода. Однако остальные трое в этом помещении — настоящее пиршество. Да они просто жаждут, чтобы я испробовал их. Агент ждет моего нападения, но я прохожу мимо, махнув ему левой рукой и заодно отправив его на груду сломанных парт. Ближе всего ко мне — преданная, но тупая шестерка Хорда. Я почти дышу ему в шею, когда он и Хорд понимают, в чем дело. Я высосу их кровь уже до последней капли, и они сдохнут задолго до того, как осознают, что их час настал. Воздух за моей спиной вибрирует от какого-то движения. Я оборачиваюсь и вижу агента, летящего на меня в прыжке. Отступаю на полшага в сторону, и на меня приходится лишь половина силы, сообщенной им при ударе. И тем не менее я теряю равновесие и падаю на колени. Теперь на меня летит стилет, сжатый в ладони агента. Его идеально отточенная сталь холодно подмигивает. Я вскидываю руку, чтобы блокировать его и защитить себя от удара, однако вновь действую слишком быстро и промахиваюсь. Агент вновь замирает, ошарашенный моими способностями. Рука падает вниз, и стилет меняет траекторию, прорезая линию вдоль моей челюсти. Я тут же вскакиваю, чтобы отомстить ему, однако он юрко ныряет вниз, уворачиваясь от моих ударов. Не стоит сейчас тратить на него время. Позади меня ждет кое-что поинтересней. Громила поднялся на ноги, штаны скомканы у ног. Его достоинство скручено в своей узкой латексной упаковке. Он судорожно пытается вытащить что-то из недр своего пиджака. Только оно там надежно застряло. Я подбегаю к нему и пихаю в плечо. Слышен глухой хруст, и оно вылетает из сустава, заставляя толстяка вращаться по инерции, после чего он, наконец, обрушивается на пол рядом с дверью. Тут я обращаю внимание на связанную полуголую женщину у моих ног. Что-то странное есть в ее запахе. Она инфицирована. Если я выпью кровь, микробы переползут ко мне. С огромным усилием я отворачиваюсь от нее и направляюсь к шестерке Хорда. Единственной рабочей рукой он кое-как пытается вытащить из пиджака какой-то предмет. Ясно, что это оружие. Агент запрыгивает мне на спину. Обвив одной рукой мою шею, он замахивается стилетом. Я защищаю лицо ладонью, и стилет, пройдя сквозь нее, останавливается в миллиметре от глаза. Я откидываюсь на спину и поднимаю ноги, перемещая тяжесть всего тела на агента, придавленного мною к земле. Его мертвая хватка на моей шее ослабляется. Сняв ладонь со стилета, я перекидываюсь налево и вскакиваю на ноги. Моя проколотая ладонь и порез на щеке ноюще покалывают. Вирус сегодня на высоте. Я ясно чувствую, как затягиваются мои раны, успевая только их наносить. Агент снова готов к схватке. Теперь он стоит между мной и Громилой. Вот прыткий какой. Прости, сейчас мне не до тебя. Я поворачиваюсь к Хорду и его спящей дочери. В этот момент стилет вонзается мне в спину. Агент успевает дважды ударить в печень, прежде чем мне удается нашарить за спиной его руку и схватить ее. Резким рывком вперед я перебрасываю его через себя и швыряю в дальний угол комнаты. На этот раз боль при затягивании раны почти невыносима, не сравнится с покалыванием в ладонях и на щеке. Вирус теперь встал на мою сторону. Из последних сил сражается в проигрышной битве против раны потери еще больше бесценной крови. Мне необходимо подкрепиться. Из угла налетает все тот же неугомонный агент. Он буквально врезается в меня, и мы катимся по полу. Ему удается оседлать меня, встать коленями на руки, придавив корпусом грудь. Стилет насквозь проходит через мое предплечье, вонзаясь в потрескавшийся бетон подо мной. Тем временем он пытается выдавить мои глаза своими большими пальцами. Я бешено дергаю головой из стороны в сторону, и тут мне удается схватить зубами его запястье. Его кровь, словно кислота. Она быстро наполняет мой рот, обжигая язык. На удивление, тонкая кость его запястья хрустит у меня в зубах, и агент с завываниями бросается от меня прочь. Я сплёвываю его кислотную кровь и куски оторванной плоти и выдёргиваю стилет из руки. Встав на колени, я осознаю, насколько серьёзно нанесённая этим оружием рана. Она открыта, и кровь течёт обильной струёй. Теперь вирусу придётся позаботиться о ещё более опасных ранах. Надеюсь, я прямо сейчас не отброшу коньки. Агент вновь приближается. На этот раз он встал в позицию, словно собрался боксировать со мной. Рана на его запястье уже начала затягиваться. Мне на ум приходит анклав, их боевые поединки, во время которых они высвобождают накопленную энергию. Энергию, которая не была растрачена вследствие постоянного контроля над вирусом и высокого уровня самообладания. Они не питаются кровью, и они могут контролировать вирус. И они обладают огромной силой. Я видел это в их поединках. Он целится в мою правую руку, которая теперь сжимает принадлежавший ему стилет. Я отклоняюсь влево. Однако это был отвлекающий манёвр. Этим он заставил меня увернуться влево, обнажив под удар раненую руку. Он дёргает мою руку вверх и обратно вниз, стараясь вырвать её из сустава прежде, чем я смогу как-то среагировать. А я уже реагирую. Нагнувшись влево, я заношу стилет прямо напротив его коленей и со всей силы резко провожу лезвием по ним. Его сухожилия безнадёжно повреждены. Он падает на землю, а ноги складываются под ним, как у марионеточной куклы. Моя рука наконец-то свободна. Схватив челюсть противника, я откидываю его на спину. Затем встаю ему на живот, всё ещё отпихивая назад голову и наступая одной ногой на горло. Давить приходится довольно долго и сильно, прежде чем лопаются сосуды и кровь фонтаном брызжет во все стороны. Садив стилет в горло прямо под подбородком, я несколько раз поворачиваю его в разные стороны. Стилет так и остаётся торчать в его дёргающемся в предсмертных конвульсиях теле. Я поднимаюсь. Женщине уже удалось освободиться от ремней, связывающих её руки, и она неуклюже пытается встать на ноги. Только микробы, блуждающие по телу, постепенно берут верх над функциями её организма. Она словно впадает в бредовое состояние. Громила всё ещё торчит у двери, поскуливая и пытаясь вынуть своё оружие. Однако позади меня остались ещё двое. Я разворачиваюсь, чтобы заняться Хордом и его девчонкой. И тут он стреляет мне прямо в живот. Какой маленький пистолет. Аккуратный. Сделанный по заказу, видимо, где-нибудь в Европе. Боль обжигающе вспыхивает и исчезает в ту же минуту. И лёгкое покалывание приходит ему на смену. Регенерация пошла полным ходом. Я направляюсь к Хорду, прекрасно понимая, что выбью пистолет из его рук, прежде чем он сможет понять это. Только тут что-то холодное и колющее впивается мне в шею. Разряд. Меня сбивает с ног удар силой в 50 000 вольт. Я лишь тихонько вздыхаю и против воли обливаюсь мочой. Два проводка тянутся от моей шеи к чёрной коробке в руках громилы. Я хватаюсь за провода, рывком пытаюсь их с себя снять и, шатаясь, поднимаюсь на ноги. Громила принимается орать, биться головой о стену и судорожно пытаться перезарядить электрошокер одной рукой. Я делаю шаг в его сторону. В меня вновь стреляет Хорд. Пуля прошивает моё левое бедро, оставляя рваную рану. Я пошатываюсь, но не падаю. Не успеваю я повернуться к Хорду, как меня пронзает ещё 50 000 вольт. Пар вырывается из ран на моей руке, животе и бедре, и в этот же миг Хорд стреляет мне в грудь. Чувствую, как разрывается моё правое лёгкое. Хлопок эхом прокатывается по всему моему телу. Меня начинает вращать вправо, и я падаю на правое колено, сжимая грудь левой рукой. На этот раз никакого покалывания, никаких привычных ощущений. Вирус исчерпал свои ресурсы. Я пустой, никому не нужный сосуд, не подлежащий восстановлению. Голый и всё ещё с упругим достоинством, Хорд перешагивает через свою дочь и подходит ко мне, приставляя пистолет к моей голове. Он оглядывает помещение. Его мёртвая, но всё ещё шевелящаяся жена, громила, спятившая от страха, почти обезглавленный агент, нанятый им в коалиции, и его спящее дитя. «Не буду скрывать, Пит. Весьма не ожидал, Он кивает головой в сторону агента. И весьма зрелищно. Честно, никто прежде не видел двух зараженных дерущимися. Я и не представлял, что это так свирепо. И что вы способны к восстановлению. А может, ты всего лишь один в своем роде, и остальные не могут так регенерировать? Я истекаю кровью. Но как бы там ни было, должен сообщить, что отныне тебе уже ничем нельзя будет помочь. На секунду он задумывается. Как бы там ни было. Он простреливает мне правую руку. Я обреченно опираюсь на левую. Вся эта резня, возможно, весьма усугубит исход нашего спланированного дела, только я уверен, что Преда все с этим уладит. Даже следов не останется. И думаю, судьи поймут меня, когда увидят твое состояние. Да, я немного переусердствовал, но у меня на это было полное право. Я защищался и защищал свою дочь от тебя. Ты бы и сам понял меня, если бы увидел, что ты с ней сделал. Заметь, я сделаю это за тебя, так уж и быть. Но, к сожалению, этого не произойдет. Он деланно покачивает головой. Как жаль, ничто не доставило бы мне такого удовольствия, как исследовать тебя в моей лаборатории. Но... Он сокрушительно вздыхает. Предо запрещает это. Я предоставлен сам себе в экспериментах над... Что ж, кто-то находит весьма комичным название этих бактерий — микробами-зомби. Только он никогда, ни при каком условии, не позволит познакомиться поближе с вирусом. Но ничего, еще немного, и один из ваших братьев окажется у меня в руках. Муж? Он оборачивается на свою жену. Запутавшись в одежде, она стоит, криво прислонившись к стене позади нее. «Кажется, я хочу тебя съесть». Она пытается сделать шаг, но спотыкается. Ее разлагающееся тело все еще ведет ожесточенную борьбу с микробами за контроль над организмом. Хор довольно улыбается. «Не беспокойся, любимая. Тебе не придется долго сдерживать свое желание. Кто знает, может, я отрежу тебе кусочек команды погрызть, чтобы ты могла задобрить своих новых хозяев. Уверяю тебя, она ничего не почувствует. В таком-то состоянии. Она потом даже ничего и не вспомнит. Что скажешь? Разумеется, я дам тебе то, без чего она легко обойдется в своей жизни. Ее маленький пальчик, например». Затем он снова поворачивается ко мне и пожимает плечами. «Как ты уже мог увидеть, здесь меня ожидает еще куча дел, требующих моего непосредственного вмешательства. Одна моя семья чего стоит?» Он силой прижимает дуло своего пистолета к моему лбу. Я неотрывно слежу за его напряженными пальцами, сжимающими курок. Но вдруг в подвале что-то происходит. Глаза мне застилает колющая темнота. Это опасно холодная темнота, что превращает в льдинки воздух. Темнота проплывает между Хордом и мной, по пути стирая за собой запах. Затем она внезапно меняет курс и проходит сквозь тело Хорда. Тот, словно в оцепенении, падает на земь. Обжигающая холодная темнота обволакивает все вокруг и устремляется в дальний угол подвала, стирая тени на своем пути. Затем она исчезает. Не придав произошедшему особого значения, я возвращаюсь к своим делам. Я опускаюсь к Хорду. Все его тело теперь так же напряжено и подрагивает, как и его достоинство. Только ощущение теперь такое, словно его лет 200 продержали в морозильной камере. На пистолете образовалась тончайшая корка сухого обжигающего льда. Я дотрагиваюсь до его кожи. Она колюче-холодная. Я прорываю ее пальцами прямо под его подбородком. Его плоть разрывается, на удивление, очень легко. С таким характерным хрустом, будто ступаешь по свежему снегу в жгучий мороз. Я сгибаюсь ниже, чтобы вкусить его кровь. Но она тоже замерзла. Его тело теперь наполнено мертвой, холодной, буровато-алой жижей. Я вне себя от ярости. И вспоминаю о спящей девочке. Я вытягиваю свою простреленную ногу в ее направлении. «Джозеф!» Женщина добралась до поскуливающего громилы у дверей. Схватив его за волосы, она далеко назад запрокинула ему голову. В свободной руке она сжимает стилет. «Ты хорошо поработал, Джозеф». Упругие мышцы у нее на спине и руках натягиваются, когда она погружает стилет в горло жертвы и вскрывает ему артерию. Кровь бьет фонтаном. Я ползу к ним через все помещение и впиваюсь ему в шею. Сколько лет прошло с тех пор, как я в последний раз вот так сосал кровь из вен? Одному Богу известно. Кровь наполняет мой рот и приятно согревает желудок. Тут же принимаются жгуче покалывать мои вновь затягивающиеся раны. Так проходит несколько счастливых в моей жизни минут. Они запросто могли длиться несколько секунд или несколько часов. Но факт в том, что рано или поздно они непременно подходят к концу. Но в долгу они не остаются никогда. Это быстротечное счастье приносит мне неизгладимое наслаждение. И так каждый раз. И когда в теле жертвы не остается ни кровинки, я ощущаю то, что в такие минуты ощущаю всегда. Я жажду больше. Я вновь вспоминаю о девчонке. Однако меня сбивает с ног ее мать. «Джозеф!» Я утолил голод, но мой организм все еще слаб. Вирус рьяно взялся за восстановление тканей своего хозяина, и он жаждет большего, еще крови. Я поднимаюсь, однако ее сжатые кулаки вновь атакуют меня. «Джозеф!» Позади нее я вижу девчонку. Ее веки начинают трепетать. Я должен выпить ее кровь. Я поднимаюсь, но она вновь придавливает меня к земле. «Джозеф!» Я пытаюсь увернуться от нее и проползти в обход. Она взбирается мне на спину, и минуту мы просто месим воздух непослушными конечностями. Я пытаюсь высвободиться, опереться руками о бетон и подтянуть себя к девчонке, от которой меня отделяет всего несколько ярдов. Ее мать обхватывает меня ногами и моими руками обнимает свое тело. «Джозеф, пожалуйста, Джозеф!» Ее губы теперь щекочут мне шею. Затем я чувствую, как зубы нежно репетируют свой смертельный укус. Однако пока она на этом останавливается. Глаза девочки на секунду распахиваются, затем закрываются, открываются и вновь закрываются. Зубы ее матери поигрывают кожей на моей шее. «Джозеф, помоги мне! Зубы со смертельным ядом!» Девочка тут же вылетает у меня из головы. Я напрягаю спины и мышцы и чувствую, как слабеет хватка Мэрили. Я высвобождаю свои руки и ноги и поспешно отодвигаюсь от нее. С минуту она так и сидит посреди подвала, опустив руки и беспомощно уставившись на меня. Затем она замечает дочь и подкрадывается к ней. «Миссис Хорт!» Она встает рядом с ней на колени. «Миссис Хорт!» Она касается ее тощих обнаженных ног. «Мэрили!» Она хватает сложенные джинсы и принимается натягивать их обратно Аманде на ноги. Добравшись до колен, она внезапно замирает и поднимает глаза на меня. «Я голодна, Джозеф». Ее рука сжимает бедро Аманды. Сжимает так сильно, что оно бледнеет и покрывается пятнами. «Я так голодна». Она смотрит на свою дочь. «Помоги мне, Джозеф». Раны на моем теле почти все затянулись. Кровь перестала течь. Но я по-прежнему ощущаю, что работает у меня всего одно легкое, а кислота, вырвавшаяся из кишок, когда меня прострелили, теперь наводнила желудок. Но вирус справится с этим. Через некоторое время я буду как новенький. Только если на меня сейчас нападет эта женщина, сейчас, когда бактерии на пике своей активности, она добьет меня окончательно. Я поднимаюсь и подхожу к ней. Она протягивает мне руку. Я принимаю ее и помогаю ей встать. Затем она гладит ладонью мое лицо и прижимается своими губами к моим. Когда же она отстраняется от меня, я замечаю, что все ее лицо теперь перепачкано кровью мужа. «Джозеф, я думала о тебе». Правой рукой я поддерживаю ей затылок. «С самого первого мгновения нашей встречи я поняла, что ты особенный». Левой рукой, на которой все еще покачивается обрубок моего наручника, я обхватываю ее горло. «Да, особенный. Тот, кому я могу доверять». Она оглядывается на дочь и вновь смотрит на меня. «Могу я доверять тебе, Джо?» Я провожу языком по своим губам, ощущая вкус крови. «Да, конечно». «Хорошо». Я сворачиваю ей шею. Это было нелегко. Это оказалось очень непросто. Я измотан и слаб. Она тихонько вздрагивает. Я надавливаю еще немного, и раздается хруст позвонков. Ее начинает бить дрожь. Затем я давлю еще сильнее, слышен последний щелчок, и она замирает. Я укладываю ее на бетон и замечаю полные ужаса глаза Аманды. Она раскрывает рот, словно собирается кричать, но, решив, что это всего лишь страшный сон, вновь закрывает глаза. Я всеми силами надеюсь, что этот кусочек реальности навсегда уйдет из ее памяти вместе со всеми ужасами последних нескольких часов. Лидия приходит с тремя своими приятельницами, как и обещала. Две из них еще более накачанные и натренированные, чем она, а третья — и вовсе удивительное зрелище. Огромные плечи, огромная грудь, размером не меньше шаров для боулинга, и даже нечто, походящее на мужское достоинство. Может, так оно и есть. Она в порядке? Они ее накачали чем-то, точно не знаю чем. Они — это кто? Я смотрю на Аманду. Она без сознания покоится у меня на руках. Люди, которые уже не смогут ей навредить. Лидия, понимающе кивает. И что теперь? Ей необходим отдых и покой, желательно где-нибудь в безопасности. И надолго? Не знаю. Может, на пару дней. Она переводит взгляд на грудастую вампиршу. Села? Та отвечает густым гортанным басом. Нет проблем, я с радостью пригляжу за крошкой. Лидия вновь смотрит на меня. Согласен. Я смотрю на Селу. За ней могут прийти. Села демонстративно встает в позу бодибилдера и напрягает руки. Ее внушительного размера бицепсы готовы соскочить со своих мест. «Их проблемы!» Я киваю головой. «Хорошо». Села протягивает руки. «Теперь передай мне малышку». Я приподнимаю ее. Села легонько поддевает Аманду ладонями и забирает на руки. Я указываю на кровавые отпечатки пальцев на джинсах и кроссовках, оставшиеся после того, как я кое-как одел ее. «Сделай с этим что-нибудь до того, как она проснется. Села смотрит в лицо мирно сопящей девочки и невообразимо длинным пальцем смахивает у нее со лба выбившиеся пряди волос. «Нет проблем. Мы обязательно и что-нибудь подыщем. За мной, девочки!» Одна из бодибилдерш открывает дверь, быстро проверяет улицу за ней и подает знак. «Все чисто». За ней следует Села. А третья красавица, замыкая процессию, выходит из помещения и закрывает за собой дверь. С ними она в полной безопасности. Ага. Лидия подходит к двери и кладет ладонь на ручку. Нам нужно идти. Скоро рассветет. Ага. Мы выходим на авеню Би. Лидия запирает за нами дверь, и мы направляемся вниз по улице. Я киваю на покинутое нами здание. «Это что, секретное помещение общества?» «Это одно из моих секретных помещений». «А-а-а!» «Она засветила секретное помещение. Если кто-то за пределами ее круга узнает об этом, ему придется несладко. Всегда кому-то приходится несладко. Хотя, с другой стороны, может, ей не о чем беспокоиться. Я-то знаю себя лучше». Она украдкой поглядывает на меня и улыбается. «Том просто рвал и метал». «Да ну?» «Я сказала ему, что принесла тебе еду в чулан, а ты возьми и скрути меня. Забрал ключ и был таков. Он попытался выследить тебя, только я пустила по твоему следу пару своих девочек, и они замаскировали твой запах. У него от бешенства чуть пена изо рта не пошла. Угрожал мне. Говорил, что сдаст меня руководству, когда Терри вернется». «Он еще не вернулся?» «Нет. Хотя посыльный принес нам весть. Коалиция готовит облаву. Она закрывает все пути по своим территориям. Что-нибудь знаешь об этом?» «Никак нет». Она останавливается на углу 9-й Би. «Я иду туда. Куда направляешься ты?» Я киваю в противоположную сторону. «Домой». «Уверен?» «Больше некуда». Она кивает. «Что-нибудь еще?» «Есть закурить». Она отрицательно мотает головой. «Пожертвую мои деньги посредникам смерти, которые выпускают табачные изделия. Ты же меня знаешь». «Точно». Она сует руки в карманы. «А что с девчонкой?» «Если я не скажу тебе ничего завтра, жди возвращения Терри. Он знает, что с этим делать». «Да, он всегда знает». «Верно». Придя домой, я наконец-то смываю с себя многодневную грязь и с сигаретой в зубах забираюсь в постель. По-прежнему на моем правом запястье раскачивается обрубок второго наручника. Я мог бы вскрыть замок, да только мой пиджак с инструментами лежит в противоположном углу комнаты. Непреодолимое для меня расстояние. Опустив сигарету в пепельницу рядом с прикроватной тумбочкой, я хватаю за распиленный наручник и начинаю крутить его. Наручник, что все еще сковывает мое запястье, впивается мне в кожу. Цепь сильно перекручивается, но я все не останавливаюсь. И вот, последний раз крутанув своим запястьем, а второй рукой крепко сжимая свободный наручник, я добиваюсь своего. Цепь не выдерживает, и одно ее звено лопается, отлетая в противоположный конец комнаты. Положив распиленный наручник на тумбочку, я вновь зажимаю губами сигарету. Кожа на правом запястье покраснела и покалывает. Я принимаюсь ее массировать, поглядывая на белеющий в темноте на руке браслет от наручников. Я смотрю на него и кручу на запястье. У меня из головы никак не выходит девочка, что еще не так давно была пристегнута ко мне. Так я и лежу, вдыхая сигаретный дым одним единственным легким. Когда я засыпаю, мне снится сон. Он не о девочке, ее матери или отце. Нет в нем места Уидни Вейл и Иви. Мне не снится ничего, что так утомляло последние дни. Мне явилась темнота. И мне видны ее мельчайшие детали, которые ускользнули от меня тогда, в том подвале. То, как темнота просочилась в подвал через трещину в воздухе. Как она разграничила пространство между Хордом и мной. Прошла сквозь него. Как она завибрировала и задрожала, с неистовым удовлетворением накидываясь на тени в углах. Я вижу, как очертания подвала неистово пытаются сбросить себя оковы этой темноты, а люди, попавшие в ее ловушку, отчаянно колотят по ней руками, желая скорее вырваться наружу, словно пленники гигантского резинового шара. Я вижу дыры, которые она проделала в тенях, и как последние, затем потемнели и слились с темнотой. Затем мне явилась темная тень в форме лица орущего Дейла Хорда. «Прекрати кричать, Пит!» Я открываю глаза. Они уже здесь. «Не слишком ли рано, ребята?» Преда поставил около кровати мой кабинетный стул и сидит на нем. Он сверяется с часами. «Почти полночь. Ты проспал весь день. Теперь пришло время вставать». Я сажусь в кровати и потягиваюсь. «Я бы предложил вам кофе или что-нибудь в этом роде, только вы мне не очень нравитесь». Я стаскиваю с себя одеяло и собираюсь встать, как тот один из гигантов Преда вскидывает руку. «Мистер Пит, думаю, вы могли бы сейчас остаться в кровати». «Разумеется». Я беру с тумбочки пепельницу и сигарету, зажигаю ночник, опираюсь спиной о стену прямо так, в трусах и футболке, и принимаюсь курить. Преда ждет с минуту, затем это ему надоедает. «Где девочка?» Я затягиваюсь. Похоже, часть дыма пошла в правое легкое, что ж, весьма оптимистично. «Скажем так, мистер Предо». Его глаза превращаются в щелки, но он терпеливо ждет моих слов. «Знаете, что странно?» Он ждет. «Нет? Хорошо, я вам скажу». Я тушу сигарету в пепельнице. «Странно то, что вы не спрашиваете, что стало с Хордами». Я беру с тумбочки пачку лаки и выталкиваю очередную сигарету. «Когда я виделся с ними в последний раз, один из ваших агентов был с ними. Он, наверное, должен был уже отчитаться перед вами. А знаете, откуда я знаю, что он этого не сделал?» Я снимаю зажигалку с предохранителя. «Потому что я убил его». Из-под моего большого пальца вырывается огненный язычок. «Однако почему-то мне кажется, что вы уже об этом знаете». Я подкуриваю сигарету. «И вам нет до этого никакого дела». Щелчок, и зажигалка вновь на предохранителе. «Может, скажете что-нибудь?» Все это время Преду сидит с сомкнутыми в форме домика пальцами, но после моей последней фразы он плотно прижимает пальцы одной руки к губам. «Можно мне сигарету?» Я протягиваю ему одну. Он принимает ее и задумчиво постукивает по ногтю большого пальца. затем, аккуратно пристроив между губ, тянется ко мне к моей поднесенной зажигалке. Огонь колышется от дыхания, и он погружает кончик своей сигареты прямо в его сердцевину. Глубоко вдыхает, откидывается на спинку стула и, слегка покашливая, выдыхает струю дыма. «Без фильтра». Я закрываю зажигалку и кладу ее обратно на тумбочку. «Ага». Он затягивается еще раз и выдыхает. На этот раз без покашливания. «Это одно из преимуществ, которым наградил нас вирус. Себе лично я не особо часто позволяю извлекать выгоду из этих преимуществ. Но если уж играть, то играть без правил. Без фильтров, я хотел сказать. Так яснее чувствуешь вкус». «Угу. В этом я полностью за». Он снимает крупицу табака с языка. «Мой агент не вышел на связь в условленное время». Он стряхивает выуженную крупицу на пол. «Одно из моих особых подразделений посетило жилище хордов. Теперь там и следа не осталось от произошедшего. Судя по уликам, оставленным вами всеми в доме доктора Хорда, и по склонностям самого хозяина дома, я сумел сделать вывод о том, куда переместилась ваша... вечеринка далее. Один из моих агентов нанес визит в школу. Вы правы, я знаю, что произошло с Хордами и их человеком. И также мне известно о судьбе моего собственного агента. И вы правы кое в чем еще. Мне до этого нет никакого дела». Он затягивается в очередной раз и вдруг с кислым лицом отклоняется подальше от руки, сжимающей сигарету. «Что говорит вот это о том, как я отношусь к вам?» Он бросает недокуренную сигарету на пол и наступает на нее. «Видите ли, Пит, вы очень сильно заблуждаетесь по поводу того, что происходит в этой комнате. Вам кажется, что вы контролируете ситуацию, и вы думаете, что я попадусь на эту вашу хитрую уловку? Вы надеетесь выйти отсюда не только живым и невредимым, но еще и получить ответы на кое-какие вопросы и, возможно, какое-то поощрение. Да, действительно, здесь мы с вами заключим кое-какую сделку на довольно привлекательных для вас условиях. Вот только, боюсь, зависеть от нее будет не ваша жизнь, а тот способ, которым она прекратится». Огонь в моей сигарете вплотную подступает к моим пальцам. «Вы убили агента коалиции. Вы должны умереть. Порадуйте нас вестью о том, где находится девчонка, и вы умрете более быстрым и, по возможности, наименее болезненным способом. Вы, конечно же, можете удержать эту ценную информацию, чем заставить нас вытащить ее из вас силой. После чего мы отвезем вас в сторону Нью-Джерси, где, как мне кажется, самые красивые восходы. Интересные подробности, не правда ли?» Зажженная сигарета обжигает мои пальцы. Я подношу ее ко рту, и прежде чем потушить ее, затягиваюсь в последний раз. Я как можно дольше удерживаю дым в легких, выпуская его затем через ноздри. «Я знаю, что Хорд был носителем». Я поднимаю с пола раздавленную Прэда сигарету. «Да, я прекрасно понимаю, что своей последней фразой подписал себе приговор». Я бросаю расплющенную сигарету в пепельницу. «Что это вообще все значит? Позвольте, я вам объясню. Теперь, думаю, вы знаете, что мне известно то, о чем я сейчас собираюсь говорить. Я собираюсь с мыслями и молюсь, чтобы они меня не подвели, по крайней мере, слишком быстро. Скажем, вы один из таких людей, как Хорд. Скажем, помимо председательского кресла в компании Хорд Биотек, вы также занимаете место ведущего специалиста в области исследований и экспериментов. Ну и ради очередного довода, скажем, вы обладаете таким же больным и извращенным сознанием, которому просто не терпится докопаться до того, как устроен мир за гранью возможного. А таковым как раз является наш мир. Вот теперь, думаю, мне пора одеться. Я проворно перемещаюсь к краю кровати. Гигант намеревался было меня остановить, только на этот раз Прэда кивнул головой, и тот не сдвинулся с места. Прэда наблюдает за тем, как я медленно подхожу к своей гардеробной. Как оказалось, стоять в моем состоянии куда сложнее, чем лежать. «Пит, неважно себя чувствуешь?» «Бывало и лучше». Несколько мгновений я стою перед зеркалом на двери гардеробной и смотрю на себя. Прэда не переводит взгляд к месту на моей кровати, где я только что сидел и спокойно курил. «Так что ты там говорил?» «Неудивительно, что я дерьмово выгляжу. Синяки вокруг глаз и нос не так уж плохи. Только вот зуба, что мне выбил Том, уже ничего не заменит. Вирус способен залечить раны и срастить кости, однако выращивать новые зубы не по его части. Да, скажем, вы, Хорт, и все, что я сказал о вас, чистая правда. Это так и есть на самом деле, мы оба знаем. И никто не осмелится обвинить вас в профессиональном интересе относительно чего-то очень странного, из ряда вон выходящего, опасного, как те бактерии. Бактерии, которые, скажем, пожирают своего хозяина и понуждают его питаться человеческой плотью. Раны на руках и левой ноге покрылись кирпичного цвета коркой. Я стаскиваю у себя футболку. Знаете, это довольно неплохой бизнес. Бактерии и все такое. Огнестрельные ранения на моем животе и груди также покрылись бурой коркой, а пространство вокруг них выглядит так, будто с него только что содрали кожу. Если бы мне удалось найти еще немного крови, все недуги покинули бы меня менее чем через пару дней. Вопрос в том, выберусь ли я отсюда живым. Только представьте, опасные бактерии, сотни, тысячи зараженных, настоящая эпидемия. А тут появляетесь вы со своей спасительной вакциной. Какой идиот не заплатит бешеных денег, чтобы рано или поздно не съесть своему соседу мозги? Я раздвигаю двери гардеробной и достаю пару старых выцветших джинсов. Натянув их, я снимаю с полки одну из футболок. Надевая ее, я разворачиваюсь к Преду. «Но с чего вы начнете? Как вы достанете вакцину?» Я подхожу к столу, беру бумажник, ключи, какую-то мелочь и все это рассовываю по карманам. Не знаю, что и как там происходит в этих экспериментальных делах, но прекрасно понимаю, что для начала вам была необходима жертва, уже зараженная этими бактериями под рабочим названием «бактерия-зомби». Знаете, мистер Предо, сегодня очень немногие люди умеют справляться с зомби. Точнее, их не существует вовсе. Зато появились те, кто поможет превратить тебя в этих монстров. Я сажусь на край кровати и сгибаюсь вдвое, чтобы надеть носки. «Знаете кого-нибудь?» Я шарю под кроватью в поисках своих ботинок. «О чем разговор? Если кто и знает, где достать монстрика, так это Декстер Предо». И зашнуровываю их. Однако затем в дела Хорда появляется небольшая заминка. Насколько я знаю, бактерии просто живут в теле своего хозяина и постепенно его убивают. Что будет делать с ними бриллиантовый миллионер? Я хватаю пачку сигарет и вынимаю одну. Простые люди могут сказать. Поиметь их. Но я же буду сдержаннее. Сделать новых зомби. Как? А очень просто. Заставить зомби немного покусать другого человека. И вуаля, новоиспеченный зомби к вашим услугам. Однако же, черт, некоторые особи способны продлить свое существование, питаясь человеческими мозгами. Но как долго это может продолжаться? Да и для того, чтобы обеспечить массовое потребление вакцины, необходимо заразить как можно больше людей. С другой стороны, будет странно, если люди, посещающие лабораторию Хорда в надежде получить вакцину, заразятся зомби-болезнью сами. Это натолкнет кое-кого на определенные мысли. Но здесь... Я указываю на Преда своей сигаретой. Здесь бриллиантовому Хорду вновь сопутствует удача. Выясняется, что бактериям не обязательно умирать вместе с телом, которое они занимали. Они способны существовать и вне его. Каким образом? Не знаю, но это действительно так. Я сам видел. А это значит, что вы можете беспрепятственно рассматривать бактерию в микроскоп и исследовать ее, не заботясь о создании новых поколений зомби. Если только вам не понадобится самому этим заниматься. Итак, каковы могли быть причины создания новых зомби? Я стряхиваю пепел с кончика сигареты. Есть идеи? Предо уставился куда-то сквозь меня. Гигант послушно стоит на своем месте и терпеливо ждет приказа Предо оторвать мне сначала все пальцы за комедию, которую я здесь устроил. Я поднимаю палец. У меня, похоже, появилось. Теперь мой палец указывает на Предо. Что, если у вас появилась идея изучить бактерию в действии? Вот она заразила жертву, вот она распространилась, и как быстро все это произошло. Для человека, занимающегося поисками вакцины против эпидемии от бактерии зомби, это весьма ценная информация. Особенно, если этот человек собирается запустить эту эпидемию сам. Я представляю палец к голове. Но вы не можете запустить эпидемию, пока не найдете противоядие. А не будет противоядия, не будет и биллионов. А вот это уже нехорошо. Итак, как же вы поступите? Вы продолжите осуществление своего отвратительного плана и распространите заразу среди обычных людей. Не везде, конечно. Очаг будет локализован. Я убираю палец и вновь принимаюсь курить. Видите ли, никто не захочет, чтобы подобный эксперимент проводился на его территории. Поскольку подобное дерьмо всегда приносит проблемы, а проблемы всегда притягивают к себе внимание, чего по определению нельзя допускать на своей территории. Поэтому ничто подобное никогда не проходит пробы на землях коалиции. Аналогично с верхними районами города. Худ так просто этого не оставит. Ну и чтобы быть честным до конца, не на территории анклава. Потому что никто никогда не связывается с анклавом. Конечно, обстановка где-нибудь под Хьюстоном или на окраинах города не такая напряженная, но пойди и отследи ход эксперимента в такой дали. Сложно, знаете ли, данные собирать. Да и сам эксперимент легко может выйти из-под контроля. А как насчет территории общества? А почему бы и нет? Все останутся в выигрыше. Хорт отвечает за распространение бактерий, а коалиция наводит небольшую шумиху ниже 14-й. Ловушка для Терри. Якобы диджей Грейв Дига мутит воду, и все. Добро пожаловать, зомби. Я выдаваю колечко из дыма. Вы наняли такого придурка, как я, на тот случай, если что-то пойдет не так, и приставили этого идиота Филиппа наблюдать за мной. Я изо всех сил дую в колечко, и оно разлетается на части. Итак, Хорт приступает к работе. Он заражает Уитни. Скажите, он переводит взгляд на меня. Вы были в курсе, что он спал с ней, а она шантажировала его? Потому как мне кажется... Если бы вы знали, то никогда не позволили сделать ее подопытной мышью в вашем эксперименте. Он медленно моргает. Будем считать, что нет. Скорее всего, он представил ее вам одной безымянной порнозвездой и заверил, что ее никогда никто не хватится. Когда же вы узнали правду, то запаниковали. А когда наши с миссис Вейл пути пересеклись, вы просто... Вы скоро закончите. Я кивнул. Хорошо, ускорим шаг. Как насчет этого? Хорд спит с Вейл. Вейл шантажирует Хорда. Один из громил Хорда удерживает Вейл, пока тот ее насилует и заражает бактерией. Вейл выходит на охоту. Я иду по следу одной из жертв Вейл и начинаю поиски носителя. Затем я выслеживаю Вейл и двоих ее приятелей в заброшенной школе. Ситуация выходит из-под контроля. Филипп оповещает вас об этом. Вы звоните мне. Вы просто обязаны мне позвонить. Все эти теле- и фоторепортажи, освещающие произошедшее. Потому что если вы не позвоните мне, я стану интересоваться, почему вы не сделали этого, ведь каждый день такое по телевизору не показывают. Я начну подозревать. Но вернемся немного назад. Аманда Хорт узнает о том, что ее отец и подружка спят вместе и избегает из дому. Хорт звонит Добсу. Добс находит девчонку. Аманда дает Добсу взятку, и тот сворачивает дело. О судьбе Уитни узнает миссис Хорт. На этот раз она волнуется за мужа немного больше обычного и просит помощи. А вы отсылаете ее ко мне, чтобы держать меня. Я затягиваюсь, дым приятно щекочет мне легкие. Я выдыхаю его обратно. Чтобы что, Пит? Губы Преда превращаются в тоненькую линию. Потеряли мысль, Пит? Он складывает руки на колени. Это не так легко, как вам показалось? Я не отрываю глаз от него. «Вы передали ее мне. Но вы не хотели, чтобы я и близко подходил к Хордам. Я уже искал носителя. Но вы втянули меня в дело с пропавшей девчонкой, чтобы я смог собрать недостающие детали мозаики. Что я и сделал». На этот раз улыбка застывает в уголках его губ. «Видимо, не так успешно». Он поднимается. «Вы закончили свое выступление?» «Хотите знать, чего вам недостает?» Я киваю. «Все, что от вас требовалось, просто спросить меня. Зачем мне держать секреты от мертвого человека?» Он пинает стул. «Чего вам не хватает, Пит? Так это той информации, которой вы тогда не могли располагать. Вы сделали все правильно, не нужно сокрушаться. Все прошло довольно хорошо. Но чего вы не знали, так это некоторых фактов о компании Horde Biotech. В частности, о процентном перераспределении во владении контрольным пакетом акций. С самого основания этой компании, вплоть до недавнего времени, единственным владельцем контрольного пакета акций являлась семья Хордов. Однако не так давно здесь произошли кое-какие изменения. В руках Хордов все еще остался большой процент акций, в частности, привилегированные акции, что обладают правом голоса, акции, контролирующие компанию. В общей сложности их владения составляют 60% от общей цифры, и все это принадлежало Дейлу Хорду лично. Остальные 40% акций, не обладающих правом голоса, принадлежат в большинстве своем коалиции. Мы вошли в долю, когда у Хорда начались проблемы с финансами. Конечно, жидкие деньги, к которым мы все привыкли в нашем мире, для него оказались бы бесполезны, но, к счастью, мы смогли ему помочь. Понимаешь, о чем я говорю? Я не свожу с него глаз. Думаю, что да. Хорд владеет большей частью акций. Ему принадлежит контроль над всеми операциями, включая вопросы, над которыми работают его лаборатории. И именно эти лаборатории входят в сферу интересов как Хорда, так и коалиции. Он немного приседает и заглядывает мне в глаза. «Похоже, ты схватываешь на лету, Пит. Прекрасно. Давай же я освещу остальные темные места, пока границы твоего понимания расширены. Это правда, что доктор Дейл Хорд интересовался исследованиями бактерий. Но основной и самый главный его интерес заключался отнюдь не в них, а в вирусе. И именно на эту сферу его интересов мы наложили вето. Наши собственные познания о вирусе настолько ничтожны, что перед ним открылся бы целый спектр неизведанного о нас самих, что позволило бы ему совершить революционные открытия, которыми он бы вряд ли поделился с нами. Не исключено, что он стал бы использовать их против нас. Но, как бы там ни было, компания Хорда располагала большими ресурсами, которые позволили бы нам провести эксперименты самим. И это подтолкнуло нас к разработке стратегий, по которым коалиция смогла бы ими воспользоваться. Я наблюдаю, как дымится моя сигарета. «Пакет акций!» Преден оставляет на меня свой палец. «Осторожно, Пит. Даже самые неглубокие знания по этому делу весьма опасны для непосвященных. Если бы коалиция встала во главе компании, направление и характер исследований полностью задавался бы ею. Мы бы установили на ответственных должностях своих людей, которые организовали бы надежное прикрытие всем экспериментам, какие бы нам ни вздумалось проводить. Но как завладеть компанией? Мы решили извлечь выгоду из неугомонно растущих аппетитов доктора Хорда. Но не тем путем, какой выбрала для этого мисс Вейл. Если бы нам вздумалось шантажировать Хорда, мы бы сразу же проиграли и получили бы в лице Дейла озлобленного, неистового врага. Врага, который знает слишком много наших секретов. Поэтому здесь сам собой встал вопрос об убийстве. Если бы доктор Дейл умер, пакет его акций перешел бы его жене. А ее, мы были в этом уверены, было бы весьма легко убедить от него отказаться. Но даже с нашими преимуществами совершить убийство не так-то легко, особенно если жертва — человек вроде Дейла Хорда. Расследование по делу о его убийстве будет весьма дотошным и не прекратится, пока убийца не будет найден. А если что-то пойдет не так, и Хорд не умрет, тогда он двинет всю свою мощь и силу против нас. Он истребит нас. Честно говоря, мы погрязли в пучине бесконечных планов, когда в деле появился ты. И я задумался, зачем коалиции убивать доктора Дейла Хорда, если можно с тем же успехом заставить тебя сделать это для нас? Я облизываю подушечки пальцев. Не в моих правилах доверяться инстинкту в подобных делах, но на этот раз что-то подсказывало мне, что это весьма выигрышная возможность, оправдывающая небольшой риск. Вопрос заключался лишь в том, способен ли ты действовать предсказуемо. Я почти не сомневался в этом. Я пощипываю табак на кончике потухшей сигареты. Ты, как мы могли уже убедиться, не самый полный идиот. А значит, смог бы распутать этот туго завязанный клубок, отделяя нити правды. Ты славишься печально известным темпераментом. И, хотя ты сам об этом можешь и не знать, ты беспощаден к любому, кто обидит ребенка. Кто бы мог сомневаться, что, узнав парочку нелицеприятных подробностей о докторе Дейле Эдварде Хорде, ты не вспылишь и не потеряешь покой, пока не разберешься с обидчиком. Никто. Ты независимый боец. В случае твоего провала, если Хорд все-таки бы выжил, что вряд ли, он не смог бы повесить ответственность за покушение на коалицию. А в случае успешного исхода дела, если бы Хорд погиб, мы бы позаботились о том, чтобы ликвидировать любые связи, скрепляющие коалицию с твоей персоной. Поймав тебя рано или поздно, власти города расценили бы твое убийство Хорда как действие психа и заперли бы тебя в психушке. Но если бы ты выжил и оказался бы... Он обводит взглядом комнату. И оказался бы здесь, что, в принципе, мы имеем. Позволь, я поясню тебе. Здесь мы можем наблюдать результат одного из многочисленных планов действий, который вступил в силу согласно сложившимся обстоятельствам. Ты выжил, и теперь ты здесь. Это так. Но тебе уже не выбраться отсюда живым. Остались ли у тебя какие-то вопросы, чтобы мы смогли ответить на них и тем самым до конца прояснить произошедшее? Ты прекрасно знаешь, что от грядущего не уйти. Так что не будем нарушать естественный и неизбежный ход вещей. Я отбрасываю окурок в пепельницу. Зачем он убил Лепроси? Он некоторое время пялится на потолок. Лепроси? Большим и указательным пальцами я растираю щепотку пепла, что пристало к моим пальцам. Подростка! Он опускает глаза в пол. А, да, тот, у которого ты интересовался дочерью Хорда. Он хотел вовлечь тебя в дело. Не могу знать наверняка, но, похоже, он считал тебя настоящим бальзамом для души жены. Знаешь, своего рода пряником в паре с кнутом, роль которого всегда исполнял он сам. И он не хотел допустить, чтобы ты нашел девчонку. Но, привлекая тебя к делу, он надеялся, что ты выведешь его на дочь и поможешь ему добраться до нее первым. Он хотел ее для своих личных целей. Также, думаю, ему попросту снесло башню, когда он допрашивал молодого парня. Как ты теперь знаешь, вследствие своих извращенных педофилических наклонностей он не просто насиловал, но и убивал подростков. Это приносило ему несказанное удовольствие, даже больше, чем само наслаждение ими. Я тщательно раздумываю над тем, чтобы закурить очередную сигарету, однако решаю этого не делать. Но зачем было заражать его? Он его инфицировал. Я киваю, Преда покачивает головой. Может, поиграть со своей игрушкой. Он очень гордился тем, что сумел выявить зомби-бактерию. Не знаю. По той же причине мне интересно, зачем он убил Добса. Вы, случайно, не знаете? Я потираю лоб. Это не он. Тогда кто? Добс работал в интересах Хорда. У него хранились все материалы на его жену и ее любовников. У нее имелся свой собственный план. Она хотела забрать дочь и уйти от Хорда, только прекрасно знала, что со всем этим компроматом дело в суде при разводе не выиграет. Она пришла к Добсу за фотографиями и прочими доказательствами, да только он оказался не так прост. Ей ничего не оставалось, как задушить его и забрать все материалы. «Вы это серьезно? При первой нашей встрече она интересовалась моим обонянием. Мог ли я почувствовать, как она пахнет, и определить ее запах? На следующую нашу встречу она хорошенько постаралась, чтобы не пахнуть вовсе. То есть никто и не скажет, что это была она. Но это была она. Она хотела во что бы то ни стало вытащить дочь из его когтей». Да, это вполне похоже на правду. И мы вновь возвращаемся к тому, с чего начали. К моему вопросу. Где девочка? Она вам не нужна. Девочка. Оставьте ее в покое, она ничего не знает. Она все время пролежала без сознания. Я избавился от Хорда. Оставьте ее в покое. Да, Пит, ты избавился от Хорда. И также ты избавился от его жены. Следовательно, Аманда — его единственная наследница. Наследница, получившая весь контрольный пакет акций. В этом-то все и дело, Пит. Он снимает пиджак. Девочка несовершеннолетняя. Он всовывает галстук в щель между пуговицами рубашки. И вплоть до ее совершеннолетия пакет акций будет держаться в строгой неприкосновенности. Он расстегивает пуговицы на манжетах. Весьма и весьма неподкупными адвокатами семьи Хортов. Он закатывает левый рукав. Пока ей не исполнится 21. В дело пошел правый рукав. Если только ее не постигнет та же участь, что и ее родителей. Она вполне может попасть в автокатастрофу. Скажем, вместе с родителями. Никто же не знает правды. Тела всей семьи будут обезображены до неузнаваемости. Ужасная катастрофа. Он протягивает руку гиганту. И в таком случае контрольный пакет акций будет перераспределен между остальными акционерами. А я, кажется, уже сказал тебе, кто эти акционеры. Гигант подает ему в руки пару черных кожаных перчаток. Итак, он натягивает перчатки и постукивает костяшками пальцев друг о друга. Где находится девчонка? Я смотрю ему на руки, затем перевожу взгляд на лицо. Я передал ее Лидии Майлз. Он словно замер на месте. Лидии Майлз? Ну, знаете, она ярый защитник по делам однополых в обществе. Куда она дела девочку? Все, вы меня достали. Если я не позвоню им через пару дней, они передадут ее Терри Бёрду. Я решаю, что пришло время покурить, и вынимаю из пачки сигарету. И, кстати, не помню, говорил ли я, что у меня волшебные зубки Хорда. Я подкуриваю. Нет, я сейчас не о его настоящих зубах, а о том чрезвычайно интересном зубном протезе. О да, это самые интересные зубки на свете. Конечно, кому-то они таковыми не покажутся, ведь на них хишмя кишат бриллиантовые бактерии-зомби. Но только не вам. Ведь у вас наверняка уже разработан план наплодить кучу зомби на чьей-либо территории, взять, например, владение общества, и вам нужны эти зубы в целости и сохранности. Я имею в виду в целости и сохранности с зомби-бактериями. Но подобного дерьма на территории общества окажется вполне достаточно, чтобы заставить Терри воссоединиться с Грейвом Дига и двинуть свои объединенные команды против коалиции. Аналогичным образом он может поступить со всеми прочими малыми кланами. Ликвидаторы, Уолл, да даже династии с окраин города. Черт, да и Дэниел не отказался бы поучаствовать в чем-нибудь стоящем. Только представьте себе, Дэниел и десятки членов анклава стучатся в вашу парадную дверь. Возно бросает, не правда ли? Преда сжимает кулаки, мне даже слышен кожаный скрип его перчаток. Где протез? Одев Аманду, я снял свою насквозь пропитанную кровью одежду и вытер кровь с тела рубашкой Хорда. Она, как и прочая его одежда, оказалась без единого пятнышка. Его размер едва ли подходил для меня, но мне удалось стянуть кое-что с агента и громилы. Затем я вынул из кармана своей собственной одежды, сваленной теперь в грязную кучу, фотографию Аманды. Вернее, ее половинки, ведь Аманда ее разорвала. Я соединил обе половинки и прочитал на обороте телефонный номер. Это оказалось не очень-то просто. Чернила почти расплылись в кровяном пятне. Затем я взял на руки девочку и в этот момент вспомнил о зубах Хорда. Под аккуратно сложенными вещами Хорда покоился тот самый черный кейс. Зажимы еле слышно скрипнули, и крышка отворилась. Зубки аккуратно устроились в резиновом гнездышке. И зловеще поблескивали. Видать, доктор Дейл успел их очистить от крови Мэрили, прежде чем положить на место. Похоже, он ухаживал за ними почище, чем за дочерью и женой вместе взятыми. Я мягко высвободил их из держателей, стараясь не касаться зараженных клыков. Они выглядели просто великолепно, как самые здоровые на земле зубы, разве только что клыки немного острее, чем обычно. Я разомкнул искусственные зубы. На вершинах клыков виднелись маленькие черные отверстия, меньше тех, что оставляют самые тонкие иглы на шприцах. Они оказались полыми внутри. По ним поступало то, что, как предполагается, не может существовать вне человеческого организма. Сомкнув зубы, я поместил их обратно в кейс. Подхватив девчонку, я направился к двери, о которой она мне тогда говорила, и унес ее из школы. За окном лило, как из ведра. Было за полночь, и улицы практически совсем опустели, если не считать какой-то поспешно удаляющейся пары, которая тщетно пыталась уместиться под очень маленьким зонтом. На углу, добравшись до телефона автомата, я позвонил Лидии, и она забрала девочку. После этого я вернулся домой, и перед тем, как принять душ, положил протез на раковину и благополучно о нем забыл вплоть до этого самого момента. Зубки находятся в одном надежном месте. Там они и останутся, пока девчонке не будет угрожать опасность. Если что-то с ней случится, я подарю зубы Бёрду. Он хмурится. А кто отправит их ему, если что-то случится с тобой? Я молчу. Он все понимает и улыбается. Ты ведь не передал их никому. Они всего лишь спрятаны где-то в этой квартире. В таких ситуациях все часто происходит само собой. Я отдал их Лидии вместе с девчонкой. Он покачивает головой. Нет, ты этого не сделал. Они где-то здесь. Где-то под рукой, я бы даже сказал. Он шумно выдыхает. Итак, мы опять вернулись к тому, с чего начали. Только теперь в нашей беседе появились кое-какие вариации. Где девчонка? И где зубы? Может, врезать ему сейчас хорошенько? Нет, я слишком измотан. Поэтому я лишь хорошенько затягиваюсь и выдаю ему то, что вертится сейчас у меня на уме. «Предо, ну ты урод!» Смачный апперкот под мою челюсть, и она сходит с места. Мощный удар отправляет меня в воздух. Я пролетаю над кроватью, врезаюсь в стену над изголовьем и обрушиваюсь на матрас. Он во много раз сильнее посланного им агента. Гигант сгребает меня в охапку и скручивает перед Предо. Предо расправляет плечи. «Где?» В уме зреет нечто очень остроумное, однако челюсть моя отказывается двигаться, поэтому я просто качаю головой. Предо еще сильнее сжимает кулаки. На этот раз он точно выбьет мне челюсть. «Здорово, Джо!» Мы, как по команде, поднимаем глаза к вершине узкой лестницы, ведущей в эту нижнюю комнату. Мои губы растягиваются в победном оскале, и челюсть встает на место. «Ёрли, как дела, парень?» Он стоит на верхних ступенях и глядит вниз на нас. Огромный бугай с автоматами в обеих руках. «Я в порядке. У тебя наверху дверь не заперта». «Да ну?» «Ну, я вошел. Ничего?» «Нет!» — он кивает Преду. «Мистер Предо!» Преду опускает кулаки. «Хёрли, сколько лет, сколько зим! Как Терри?» «Как обычно. Только ему не понравится, что вы здесь, на его территории, без его ведома. В этот раз он сделает исключение, поверь мне!» Гигант сверлит Хёрли глазами. На его лице хорошо читается готовность сразиться с ним за титул самого опасного большого парня этой комнаты. А Хёрли не сводит глаз Предо, и по его лицу ясно можно понять, кто считает себя самым опасным парнем округи. Лицо Предо не выражает абсолютно ничего. Хёрли направляет на меня ствол одного из автоматов. «Терри прислал. Хочет тебя видеть. Он вернулся?» «Ага, хочет тебя видеть». «Что ж, сейчас я немного занят, но уверен, что это можно уладить». Я перевожу взгляд на Предо. Тот еле заметно опускает подбородок, и гигант ослабляет свою хватку. «Отлить мне хоть можно?» Я вхожу в ванну, хватаю протез и, положив его в небольшую коробку, запихиваю в карман. Действующие лица комедии в моей спальне стоят на своих местах. Я прохожу через комнату и останавливаюсь у подножия лестницы. «Не беспокойтесь, мистер Предо. Я позабочусь о том, что мы с вами обсуждали. Передайте дело в руки тех, кому под силу справиться с подобной ответственностью. И позаботьтесь о моем друге. Хорошо?» Он молчит. «Хорошо, мистер Предо!» Он кивает и принимается стягивать перчатки. «Да, полагаю, нова нам не остается». «Полагаю, что так». Пробежав несколько ступенек, я вспоминаю еще кое о чем. «А мистер Предо, Я ведь обо всем позаботился. Я ведь сделал все, как вы хотели, не так ли?» Он спускает рукава и принимается прилаживать запонки на место. «Да, это так. Я напрягаю все мои извилины, соображая, как лучше это преподнести. Я убил Хорда?» «Да». Он поправляет галстук и на секунду замирает, глядя на меня. «Однако это весьма странно, насколько мне сообщили. Как вы умудрились превратить его кровь в подмороженное желе?» Я пристально вглядываюсь в него. «Полагаю, вы знаете лучше меня». Он переводит взгляд на свой галстук. «Уверяю вас, нет. Я продолжаю гнуть свою линию. Как-никак, но мне удалось это сделать. Похоже, у меня дар». Он приглаживает свой галстук. «Вы так думаете?» «И еще, пусть мне вернут мои запасы!» Он берет в руки пиджак. «Вернули?» Вспышка интереса озаряет его лицо, но тут же мгновенно испаряется. «Я не практикую подобные вещи, Пит». Я молчу. Он всовывает руки в рукава пиджака. «Тем не менее, вы правы. Вы выполнили свою работу. Я сделаю все, чтобы вы не остались в обиде на нас». Он натягивает пиджак. «Однако коалиция — современная организация с прогрессивными взглядами. Мы не имеем дела с суевериями и предрассудками, равно как и с тем, что имеет сверхъестественную природу». Он откидывает выбившийся на лоб локон волос. «Что такого паранормального усмотрели вы в моих действиях? Почему так всполошились по этому поводу?» «Я жду». «Тебе стоит поговорить с Дэниелом. Он единственный, кто сможет тебе в этом помочь». Я открываю рот, чтобы возразить ему, но Хёрли касается меня одним из своих автоматов. «Терри ждет, Джо». Я смотрю Преда в глаза. Он наклоняет голову. «Буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи, Пит». Я дотрагиваюсь до своей опухающей челюсти. «А теперь сделайте мне одолжение. Заприте дверь, когда будете уходить». Я поднимаю след за Хёрли, и мы выходим на улицу. Он сует автоматы за пояс и застегивает плащ. Бок о бок мы движемся в направлении Томпкинс-сквер. «Не знал, что ты знаком с Прэдом, Хёрли». Он пожимает плечами. «Когда ты торчишь в этом мире не один десяток лет, тебе приходится знать многих». «Мало того, что он предатель, так он еще и беглец. Я хочу знать, что здесь к чертовой матери происходит». «Точно, точно, Том. Все мы здесь хотим знать, что происходит. Но ты ничего не узнаешь, если будешь так кричать, приятель. Теперь пришло время слушать. Поэтому давай сейчас успокоимся и дадим этому человеку выговориться». «Да пошел он к черту! Вы слышали, Хёрли? Он сказал, что Декстер Предо был у него. Хренов Предо! А это их оборотень-шпион! Какие вам еще нужны доказательства?» «Что ж, если мы должны судить его, как ты говоришь, мне необходима целая куча доказательств. Как в старые добрые времена». «Прекрасно! Хрен с вами, прекрасно! Тогда я хочу созвать трибунал, вызвать следственную комиссию!» На этот раз Хёрли не пришлось работать кулаками, чтобы доставить меня в штаб-квартиру общества. Я пришел сам. Но от этого ничего не изменилось. «Эй, Том, если к этому пойдет, так оно и будет. С этим никаких проблем. Просто давай сначала зададим ему пару обычных вопросов. Не возражаешь?» «К черту вопросы! Да по нему плачет целое расследование, и немедленно!» Покачивая головой, Терри подходит к Тому. «Том, думаю, тебе пора прогуляться». «Что? Какого хрена?» «Хёрли?» «Да». «Пусть Том немного продышится». Том свирепо смотрит на него. «Ни хрена у вас не получится!» Терри складывает указательные и средние пальцы в символ мира. «Остынь, Том. Иди прогуляйся. Сейчас». «Да это хреново...» Терри кладет руку Тому на плечо. «Что, Том? Это хреново что?» Терри сверлит Тома взглядом, и тот замолкает. «Вот так, парень. Все? Ты остыл?» Том кивает. «А, я остыл, Терри!» Терри похлопывает его по плечу, а затем наблюдает, как Хёрли уводит его наверх. «Лидия?» Лидия поднимает глаза от чашки кофе, в которой она уставилась с тех самых пор, как я вошел. «Не возражаешь, если я попрошу тебя прогуляться вместе с мальчиками». «Никак нет». Она отправляется им вдогонку, даже не взглянув на меня. Терри ждет, пока она скроется из виду и захлопнет за собой дверь. Затем он подходит к потрепанному карточному столу и садится напротив меня. Он чересчур вспыльчивый и слишком страстный во всем, что касается его взглядов и верований. Я верчу в руках свою зажигалку. «Это может пригодиться». «Не понимаю тебя, Джо. У меня иногда возникает подозрение, будто ты его специально тренируешь, чтобы когда-нибудь он занял мое прежнее место. И он добьется успеха. Он будет блистать на этом поприще». Терри покачивает головой. «Второго Джо не существует. Он не будет справляться со своей работой так хорошо, как делал это ты. Ты был самым лучшим». «Ну, что было, то прошло». «Не всегда, Джо. Лишь тебе под силу вернуть былое». «Это лишь слова, не требующие ответа. Поэтому я достаю пачку сигарет и собираюсь закурить». Терри поднимает вверх руку. «Я бы не стал на твоем месте». «Да, верно». Я откладываю сигарету в сторону. «Как все прошло там?» Терри вздыхает. «Не так, как в былые времена, Джо. Дига значительно отличается от Лютера. Лютер был выходцем моей школы, школы революционеров, а не реакционеров. Он застал 60-е и воочию видел, как на самом деле происходят изменения. Не берусь даже сейчас охарактеризовать, насколько значимыми были эти изменения. Взять хотя бы то, что ему удалось отвоевать у коалиции часть территории. И она не развернула против него войну. Да что там, головой ручаюсь. Не было бы сейчас у нас, у нашего общества независимости, если бы не Лютер. А что этот Грейв Дига? Он молод. История для него словно пустой звук. Но, думаю, мне удалось направить его на путь истинный. Но он в самом начале этого пути. Он знает, что ему не потянуть войны в одиночку. Еще он знает, что мы не вступим с ним в военный союз, даже если коалиция на самом деле заказала убийство Лютера. Мира не изменишь, руководствуясь одной лишь местью. Подобные выходки ни к чему не приводят. «Ясно. И как тебе удалось вернуться?» «Мне удалось все устроить. Всегда можно все устроить, если вооружиться терпением и гибкостью характера». «И ты все устроил, разрешив взамен Преда беспрепятственно проникнуть на твою территорию и добраться до меня?» Терри пожимает плечами. «Что ж, я разрешил ему приходить сюда легально. Но лишних вопросов не задавал». «Терпение и гибкость, значит?» «Джо, кому-то приходится подставлять щеку, чтобы не провалить все дело». «Значит, вам нет никакого дела до того, что Преда тайком проник в мою квартиру?» «Это неправда. Мне всегда есть до тебя дело. Ты мой друг». «Конечно, и поэтому я здесь. И это дружба?» Он наклоняется вперед. «Я бы сказал, что все дела мы улаживаем на основании дружбы. Однако в чем-то Том прав. Здесь столько всего произошло, и мне не терпится услышать твою версию этой истории». «Что ж, это справедливо». С минуты я собираюсь с мыслями. «Значит так, Тер, была здесь одна проблема». Я замолкаю. Терри подбадривающе кивает. «И я о ней позаботился». Терри ждет, ждет и ждет, и улыбается. «Джо, ты всерьез думаешь, что это полная версия произошедшего?» «Да, так все и было». «Хорошо, приятель, хорошо. Это хотя бы честно. Но тогда возникает еще несколько проблем. Например, ты знаешь, как я отношусь к капитализму. Дела свершаются в этом мире по схеме «услуга за услугу», как бартерная экономика. Так что давай немного поразмышляем в этом русле». «Как это?» «Возьмем, например, ликвидаторов. Ведь это не безвозмездно попросить их прочесать верхние районы города в поисках тебя, Джо. Не говоря уже о том, что это значительно ухудшило наши и их отношения с коалицией. Таким образом, мы рассмотрели первую проблему. Зови ее как хочешь. Проблема номер один, например». Он загибает один палец. «Оттолкнемся от материального мира. За последние пару дней Ты сильно намутил воду в нашей округе. Он загибает второй палец. Еще ты хочешь, чтобы мы приняли на веру твои слова, будто была одна проблема. Ты о ней позаботился, и все чисто. Больше беспокоиться не о чем. Я доверяю тебе. Я знаю, что это действительно так. Но это нанесло кое-какой урон нашему обществу. И мы бы были весьма рады некоторой компенсации за принесенные ущербы. Еще два загнутых пальца. И напоследок. Есть у меня отчет Тома Алипроси и его псе. Мне известно, что ты любил этого парня, и в таком случае тебе пришлось тяжелее вдвойне. Но его и этого бешеного пса больше нет на моей территории, и все это благодаря тебе. Так вот. Он разгибает большой палец, а затем протягивает мне раскрытую ладонь. Не знаю, как все это оценить. Может, у тебя есть пара идей о том, как рассчитаться с нами. Ведь иначе нам придется получить кое-какую информацию силой. Нам не останется ничего другого. Информацию, которая принесла бы мне больше удовлетворения, нежели та, что ты обо всем позаботился. Понимаешь, к чему веду? Понимаю. Услуга за услугу. Или вы напустите на меня Тома и Хёрли. Терри кладет руку на стол. Прекращай, Джо. Общество — это прежде всего коллектив, и моя задача в том, чтобы каждый чувствовал себя здесь счастливым. Если бы я решал только за себя, я бы принял твои слова на веру. Мы бы пожали руки, и, возможно, я бы попросил тебя угостить меня пивом. Ты же меня знаешь. Я тебя знаю, Терри. Он ухмыляется. Это точно. Итак, ухмылка испаряется с его лица. Выкладывай все, Джо. Я вынимаю коробку из кармана и кладу ее на стол. Открываю ее. Он смотрит на зубы. Переводит взгляд на меня и недоуменно поднимает брови. Это бомба, Терри. Поставь таймер, и зверь выйдет на охоту. Я рассказал ему не все, но многое. И этого было для него достаточно. Это его удовлетворило. Какого хрена? Том и Хёрли прохаживаются на тротуаре, когда меня выводит Терри. Не кипятись, Том. Куда это намылился наш любитель отсосать? Он просто идет своей дорогой, как и все мы, Том. Нахрен его дорогу! Ты не можешь вот так... Остынь, понял? Если хочешь занять место начальника охраны, тебе нужно научиться уступчивости и тонкости в некоторых случаях. К черту эту уступчивость! Ты не можешь принимать решения за всех нас! Необходимо слушание и голосование! Я вынимаю сигарету. Знаешь, Том, и закуриваю, ты просто вшивый любитель анархистов. Его рука ныряет в карман и вынимает револьвер, который он забрал у меня. Однако прежде чем он успевает нацелить его на меня, оружие оказывается у Терри в руках. Сам Том лежит на земле. Терри внимательно смотрит вниз. Джо сейчас уйдет, Том. Он чист. Вот как это сейчас произойдет. И никакого голосования. Хёрли, занеси его в дом. Хёрли помогает Тому подняться, и вместе они направляются к двери. Весь путь Том не поднимает глаз от тротуара, слезы гнева и ярости стекают по его щекам. Я наблюдаю за ним, пока они не скрываются за дверью. Затем перевожу взгляд на Терри. И все-таки ему еще многому следует научиться. Он наклоняет голову и пожимает плечами. И иногда приходится примерять на себя маску тирана. Естественно. Я киваю ему на руку. Это мой револьвер. Терри смотрит на оружие и затем отдает его мне. Будь с этим осторожен. Я отправляю револьвер в карман. Как всегда. Я направляюсь вниз по улице. Он кричит мне вслед. Кстати, как насчет этого нечто, которое торчало все время здесь и подтирало за собой следы? Ты узнал, кто это? Только собираюсь. Дай мне знать. Я останавливаюсь и оглядываюсь назад. Чё ты не забыл? Преда справлялся о тебе. Не знал, что вы, парни, друг друга знаете. Терри снимает очки и вытирает линзы свою фирменную футболку. Что ж, проживи с моё, будешь знать не только его. Где-то я уже это слышал. Он вновь в очках, машет рукой и входит в здание. За углом Лидия преграждает мне путь. Она хочет увидеть тебя.